Глава 21. Поздние визиты. «Прибыль, вашество!» Голос Фомы вырвал меня из полудрема, я с неохотой открыл глаза. Империал стоял напротив крыльца дома. «На сегодня все или еще какие дела?» — уточнил слуга. «Это я к тому, парковать мне машину или нет?» «Все», — ответил я, — «хватит на сегодня приключений. Пора ужинать и на боковую». «Ваш новый клиент сегодня принесла промокацию?» Я потер лицо, сгоняя сонное состояние. «Хорошо, что ты мне напомнил. Я нашел нам отличную кухарку». «Кого?» — подобрался парень. «Ту самую женщину, которая принесла сегодня корзину». Он оживился. «Неужто так вкусно кашеварит?» «Ты уж не обессудь, но там не только в готовке дело. Дама эта не только хорошая кухарка, но еще и не испугалась призрака, который продемонстрировал свои способности. К тому же повела себя достойно. Пришла просить не только за себя, но и за других. А совесть в наше время — качество очень ценное». Помощник почесал затылок, сдвинув кепку. «Согласен», — ответил он после недолгой паузы. «Но тут такое дело, вашество. Раз она не участвовала в промокации, то, выходит, мы людей обманули». «И тут ты прав». Я быстро пересказал Фоме предложение Любовь Федоровны, и парень остался доволен задумкой призрачной дамы. «Все же порядочно у нас женщина в доме живет», — отметил он с улыбкой. «Ну, хорошо, что мертвая». «Вот почему же?» — удивился я. «Потому как в ином случае вас бы в этот дом она не пустила, а мне и подавно». «Ты себя недооцениваешь», — отмахнулся я, подумав, что слуга прав. «А завтра я схожу в торговые ряды, узнаю, кто уже закупил с продуктами и будет приносить нам вкусности в ближайшие дни». «Выясни, сколько стоят такие блюда, во сколько их оценили кухарки, оплатив в двойном размере». «Почему в двойном?» — насупился бережливый парень. «Потому что нам не нужны слухи о жадном барине и его ушлом слуге», — пояснил я с готовностью. «Люди должны остаться довольны». «Это да», — согласился помощник. «Репутация — важная штука». Я покосился на парня, не решаясь спросить, где он услышал это слово. Не хватало его еще обидеть этим вопросом. «Я попрошу Любовь Федоровну выдать тебе деньги с запасом». Парень насторожился. «Хорошо. А как она это сделает?» «Положит в гостиной на столик. Но имея в виду, что тебе, скорее всего, придется расписаться в документе за получение суммы». «Это даже хорошо», — не стал возражать парень. «Порядок всегда к месту». «Откуда ты нахватался этих фраз?» Не выдержав, спросил я. «Заметили?» Фома довольно усмехнулся и вынул из кармана небольшую брошюру. На обложке виднелось название «Как покорить мир и завоевать расположение публики». А чуть ниже, на красной полосе, стояло сообщение, что книга является бестселлером, и писал ее автор Елен Аладьев. На обратной стороне разместили его реплику, которая гласила: «Приглашаю вас на курсы успешных людей. 15 уроков, и вас не узнают». «На курс не пойду», — тут же насупился Фома. «Дорого это. Мне хватит этой книжицы». «Как скажешь», — согласился я и все же уточнил. «Ты в книжную лавку заходил?» Парень насупился и все же признался. «А что тут удивительного? Там девушки были красивые, и я подумал, что те, кто книжки читать любит, не особо на деньги падки и умные, а я таких страсть как уважаю». Я усмехнулся. «Умных все уважают». Вышел из машины, поднялся по ступенькам крыльца, отпер дверь и вошел в дом. Жилище встретило меня прохладой и тишиной. Я был один. Даже Любовь Федоровна куда-то запропастилась. Почему-то этот факт меня особо не удивил. Перед внутренним взором предстал образ призрачной дамы, которая считала деньги и вдыхала аромат гербовой бумаги. Я поднялся в гостиную, устало опустился в кресло. День выдался очень уж интересным. Тяжело вздохнул. Достал из кармана рисунок и принялся его рассматривать. «Осталось только узнать, кто ты такой», — задумчиво пробормотал я, глядя на рисунок. «И что творится в Васильевской лавке, раз тебя наняли убить простолюдина и девочку?» И тут я чуть не подпрыгнул от неожиданной идеи. Квартира Левина. Может быть, там найдется что-то? Возможность этого была призрачной. Времени прошло много, на месте наверняка побывали жандармы и чистильщики. И те, и другие могли обыскать все и найти все ценное. Но у меня был козырь, и я хотел им воспользоваться. Нужно только узнать адрес и... Усталость как рукой сняла. Я торопливо встал с кресла, вынул из кармана телефон, набрал номер Фомы. «Слушаю очень внимательно, вашество!» — послышался из динамика голос слуги. «Нам нужно кое-что доделать», — произнес я. «Понял. Пригнать империал?» «Нет», — идеально подойдет твоя машина. На дело едем? С азартом уточнил Фома, и я улыбнулся. Угадал. Сделаю, ответил слуга, и я нажал на сброс вызова. Быстро скинул с себя светлый костюм и натянул темный тренировочный. Поверх футболки накинул кожаную куртку, в которой когда-то выезжал на полевые занятия. Осмотрел себя в зеркале и подумал, что вполне впишусь в образ своего парня в красной машине Фомы. Когда я вышел из дома, ласточка уже была припаркована у крыльца. Помощник ожидал меня у открытой двери. «Куда поедем, барин?» — уточнил он, когда я сел на сиденье. «К отделу Иванова», — ответил я. «Под караулем жандармы нападем, чтобы ему больше не повадно было людей беспокоить», — предположил Фома и закрыл дверь. Я обошел машину и сел за руль. Завел двигатель. «Это вы хорошо придумали, вашество. Нечего обижать добрых людей. Нападать ему надо. Потом пусть собирает выбитые зубы сломанными руками». «Ты вычитал эту прибаутку в той умной книжице?» — усмехнулся я. «Это наш старост любил говорить. Так я прав?» «Почти. Хочу встретиться с одним шпионом в отделе, чтобы кое-что узнать». Фома отвлекся от дороги и удивленно покосился на меня. «У вас есть шпион в отделе жандармерии?» «Надеюсь, что все еще остался», — пробормотал я. Слуга усмехнулся, но ничего не ответил, и машина полетела по вечернему шоссе. В отделении было практически пусто, только несколько жандармов выводили из авто закованного в наручники праздного гуляку. Видимо, тот был очень пьян. Сквернословил и горланил песни. Пока это было правонарушение. Уже утром он заплатит штраф и поедет домой. Но если начнет оскорблять императора или великого князя, тогда бедолагу вполне могут отправить в острог. Жандармы довели парня до двери, у которой дежурили несколько правоохранителей. Поздоровались с ними, один из конвоиров открыл створку, и они завели Буяна в отдел. «Остановись здесь», — попросил я Фому, и слуга послушно свернул на обочину. Я вышел из машины, обошел здание. На мое счастье, напротив кабинета Иванова росло несколько деревьев. Я укрылся за одним из них, взглянул на окно, в котором горел свет. «Не бережет себя парень. Он даже поздним вечером работает». Осторожно щелкнул пальцами, призвал тотем и активировал фонарь Харона. К моему удивлению, призрак в отделе оказался только один. И он быстро откликнулся на зов, присосавшись к энергии. В голове даже мелькнула мысль, что неплохо было бы накормить его до момента, когда он перейдет в материальный мир и напугает жандарма. Но усилием воли я смог отогнать эту идею и приказал «явись». Призрак тотчас выглянул из окна, совершенно по-человечески свесившись через подоконник, а затем прошел сквозь стену и спустился ко мне. Это был парнишка лет 20, в черном спортивном костюме с лампасами. На голове призрака красовалась кепка-восьмиклинка, из которой торчали рыжеватые вихры. Лицо было широким и покрытым рытвинами от оспин. Он остановился напротив меня, усмехнулся. И я заметил, что одного из передних зубов у парня не хватает. «Слухаю, барин». «Мне нужна твоя помощь», — осторожно начал я. «За то представление, которое вы устроили в кабинете этого гада, я сделаю все, что смогу», — с уважением ответил призрак. «Давно я так не веселился». «Тогда посмотри дело Бориса Левина. Мне важно все, касающееся Васильевской лавки, и адрес самого Левина». «Это ведь не для того, чтобы кого-то из порядочных бандитов прижать», — подозрительно уточнил парень. «Хочу наказать подонка, кто в спину убил и решил подставить другого парня», — честно пояснил я. Призрак снял кепку и поклонился. «Уважаю такое. Сделаю». Он развернулся и направился к отделу. Прошел сквозь стену и исчез в здании. Я же оперся спиной о дерево и принялся терпеливо ждать. Призрак вернулся через 20 минут. Засунув руки в карман и насвистывая незатейливую песенку, он вышел сквозь стену и подошел ко мне. За лавку в деле почти ничего. А адрес, где тут Левин жил, в домах на Студеной улице. Дом 36, квартира 50. «Протокол обыска в деле был?» Призрак покачал головой. «Не, я слышал, Иванов хотел кого-то отправить, да потом сообщили, что во дворе адвоката Чехова трупы нашли. Вот жандарм и возбудился. Видели бы вы, барин, как он радовался, руки потерял. Лютый Иванов вас не взлюбил, прям до скрежета зубовного». Я пожал плечами. «Что поделать?» А потом расстроился и забыл про обыск. Усмехнувшись, продолжил он. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. «Ленькой кликали». Парень ловко сплюнул через прореху между зубами. «Но теперь еще при мне только искупителя поминают». «Тебе не надо помочь перейти на другую сторону?» — спросил я. «Не!» — он даже головой мотнул для надежности. «Я тут развлекаюсь по-своему уже, почитай, годков 8». «И чем питаешься?» «Когда жандармов поносят, мне так сладко на душе становится. Жаль, что не могу двигать ничего. Только подвывать в темноте и шептать всякие гадости». «А как так вышло, что тут никого из твоих братьев больше нет? Неужто никто не помирал?» «Все просто». Парень поежился, будто ему зябко. «Вызывают тут время от времени синодников в рясах. Они ходят по комнатам, молитвы читают и трясут всяким». Я опешил. Переспросил. «Чем?» «Штукой такой, с которой дым идет и воняет противно. После них призраков не найти». «И как тебе удается оставаться?» Ленька приосанился и задрал подбородок. При этом стала отчетливо видна рана от ожога. «Я умный! Моя кровь осталась под краской, ее ничем не смыть. Сверху еще пару слоев наложили. Сам же я прячусь в отделе секретных документов, когда синодники прибывают. Никому из пассажиров временных не говорю про то место. Людей там почти не бывает. И щелей в двери там и нет. Дым туда не заходит, а синодников туда никто не пускает. Секретные же материалы». Я подумал, что парень и впрямь везучий в своем роде. «Ясно. Благодарю за помощь». «Ладно, если это все, то бывайте, мастер Чехов. Жду в гости». Он развернулся и направился к отделу. Я же отозвал тотем и пошел к машине. «Ну как ваш информатор, вашество?» — поинтересовался Фома, едва только я вернулся. «Все еще работает?» «Жив, если можно так сказать», — ответил я и нырнул в машину. «Нам нужно на студеную». Слуга сел за руль и покачал головой. «Эх, вашество, любите же вы кататься по рабочим районам в выходные?» — посетовал он и завел двигатель. «Что поделать?» — горестно вздохнул я. Фома не ответил, вывернул руль, и машина поехала прочь от отдела. Студеная улица пересекала Северный проспект и упиралась в окраину города. Фома свернул во дворы, остановился у нужного нам дома и сообщил. «Этот вашество!» «Благодарю». Я вышел из машины и поднялся по щербатым, точенным временем бетонным ступенькам крыльца. По счастью, домофона на двери не было, и я спокойно проник в нужную парадную. Фома последовал за мной. Квартира, где жил покойный Левин, была на 6-м этаже. Я остановился у нужной двери, раздумывая, как бы попасть внутрь. Впрочем, долго думать не пришлось. Створка неплотно прилегала к косяку. Я осторожно взялся за ручку, толкнул дверь, и она послушно поддалась, приглашая меня внутрь. Я нахмурился. Щелкнул пальцами, призвав тотем. Вызвал из межмирья призрака, который должен был послужить разведчиком. Тот прошел сквозь дверь и осторожно осмотрел небольшую квартиру. И быстро вернулся, покачав головой. Значит, внутри никого живого. «Эх, вашество, а вдруг как поймают, решив, что воруем чего?» Тихонько прошептал слуга, и в его голосе мне послышалось осуждение. «Не переживай, здесь все уже украдено до нас», — успокоил его я и вошел в квартиру. Помещение было небольшим и казалось тесным. Коробки из-под пиццы высились вдоль стены коридора. Видимо, выносить их парню было не особенно удобно, и он оставил это до лучших времен, которые так и не наступили. На стене висело зеркало, и под раму хозяин засовывал визитки извозчиков, девушек, предлагающих дешевый массаж, и квитанции для оплаты коммуналки. Мебель тут была лишь самая необходимая. Узкий раскладной диван, застеленный давно нестиранным покрывалом с выразительным узором оленей. Угловой шкаф, небольшая тумбочка, стол у окна, на котором стояла резная фигурка парня с колодой карт, и стул, на спинке которого висел ворох одежды. Кухня выглядела запущенной. В раковине лежало несколько ложек, пара тарелок и нож. Рядом стояло мусорное ведро, наполненное одноразовыми контейнерами из дешевых забегаловок. Пол тут не мыли очень давно. А дверь на балкон была распахнута. Скорее всего, это и было причиной того, что квартиру не заперли. Кто-то очень осторожно обыскал квартирку, не разбрасывая вещи. И, скорее всего, этот кто-то использовал способность типа астрального отклика, который показывал предметы, спрятанные в тайниках. Оставалось надеяться, что пришлый ничего не нашел или его быстро спугнули. На всякий случай я вернулся к двери и закрыл ее на щеколду, а затем снова активировал фонарь Харона, сканируя помещение на присутствие тех, кто мог бы что-нибудь мне рассказать. Но призраков не оказалось. Я разочарованно вздохнул, отпуская способности, и в последнюю секунду заметил, как в детской игрушке, которая стояла на столе, мелькнуло черное пятно. В два шага я оказался рядом со столом. На ладони разгорелось зеленое пламя, которое осветило деревянную куклу с маленькой колодой карт в руках. «Да гаси, дурень, сожжешь же меня к бесам!» Послышался писк, и после того, как я подчинился, добавил. «Молодец, догадался». Фигурка двинулась и ловко перекинула карты из ладони в ладонь. Это был выточенный из дерева мальчишка с большой головой и острым носом. Он был одет в забавные шорты, куртку, полосатые гольфы и кепку, в которой часто ходили работяги. При этом мне показалось, что все вещички на нем словно из разного времени, но сшиты по примеру настоящих. Я потрясенно рассматривал человечка, которого до сих пор считал городской легендой. «Ты одушевленный?» — спросил немного хрипло и прокашлялся. «Башковитый», — похвалил меня парень и недовольно пояснил. «Меня зовут Шулер. И да, это я подсадил Бориску на картишки. Работа у меня такая». «Вредная работа», — пробормотал я. «Какой уж есть», — огрызнулся тот. Одушевленные были чем-то вроде городской легенды, которыми была полна сеть. Мол, иногда встречали деревянные фигурки, которые якобы приносили удачу, помогали освоить новые знания, притягивали деньги и многое другое. Но взамен они брали дорогую плату. Чаще всего эти фигурки были связаны с паршивой историей, в результате которой носитель талисмана умирал или пропадал, а предмет находил нового хозяина. «И как ты?» «Меня создал Карло», — просто ответил парень. «Гулял не в том районе, пришел в его театр, вот старый паскудник и провел ритуал. Переселил мою душу в эту заготовку. Так как душонка у меня при жизни была не ахти, на большую куклу ее не хватило. Потом я обитал у него в театре, но там мне было скучно. Потому сбежал и попал сюда. И вот я здесь сижу в пустой квартире, а мог бы гулять по ней, если бы не застали всякие». История оказалась очень любопытной, и я уточнил. «Кто такой Карло?» «Не бери в ум», — отмахнулся Шулер. «Он уже давно помер». Я задумчиво потер ладонью подбородок. «Чудные дела. Какой-то Карло мог переселять души людей в деревянные куклы. Серьезно?» «Ладно, некромант, чего тебе надо в этой юдоле скорби?» — недовольно произнес Шулер и покосился на Фому, который стоял поодаль и смотрел на него во все глаза. «Хотел узнать про Левина», — ответил я. «Парни, которые давеча приходили, тоже хотели. И по что вам сдался этот неудачник?» «Что за парни? Как выглядели?» «В черной одежде и масках. Это только ты один идешь воровать, не скрыв лица. Вот увидят тебя соседи, опознают, попадешь во строк». «Договорюсь на штраф», — парировал я. «Все равно одни убытки от такой кражи», — махнул рукой Шулер. «Они нашли чего?» Парень покачал головой. «Не успели. Пришлось их напугать. Вот они и бежали из квартиры. Я бы тебя прогнал, если бы ты фонарь не включил». «Через балкон?» Парень удивленно посмотрел на меня, словно бы сомневался, не выжил ли я из ума. «Ты пытался прыгать с шестого этажа? Это же верная смерть, если ты не воздушник. Ну или природник хотя бы. Через дверь выскочили. Балкон я открыл». «А ты не знаешь, прятал ли Левин чего касаемо Васильевской лавки?» — осторожно уточнил. Шулер склонил голову и лукаво посмотрел на меня. Спросил. «А ты мне что?» «А что хочешь взамен?» Шулер задумчиво подбросил карты пружинкой с ладони на ладонь. «Хочу, чтобы ты доставил меня к Риперу», — ответил он наконец. «Я слышал, что шляпник в городе, но сперва дай слово дворянина, а потом уже я скажу». Мне не нравилась мысль торговаться с этим странным предметом. Даже мысленно признавать его живым у меня не выходило. А уж встречаться с Рипером ради того, чтобы отдать ему эту штуку, и вовсе не хотелось. «Спалить его, вашество», — предложил Фома. «Зачем?» — пискнул Шулер. «Чтобы помер», — как ни в чем не бывало, — пояснил слуга. «Ясно же, что вредна эта штука, и надобно его изничтожить». Игрушка замотала головой. «Не-не, зачем меня убивать? Я ведь не виноват, если человек сам хочет пойти по кривой дорожке. И к тому ж вам ни за что не найти то, что Бориска спрятал». «Ладно», — вздохнув, согласился я, — «даю слово аристократа». На лице Шулера расплылась довольная улыбка. «Вот и чудно. Конверт в шкафу, на средней полке под стопкой вещей». «Мы бы сами нашли», — возмутился Фома. «Ну, соврал», — развел руками игрушечный человечек. «Укуси меня за это». Я прошел через комнату, осторожно снял с полки одежду. Уставился на большой белый пухлый конверт. На всякий случай проверил его способностью, но ловушки не обнаружил. Взял находку и убрал во внутренний карман. Обернулся к Шулеру, который уже спрыгнул на пол и стоял рядом со мной. «Больше ничего?» «Ня!» — парень покачал головой. «Ладно, погнали уже отсюда. Только придется тебе тащить меня. Где-то видно, чтобы кукла сама ходила. Этому Громиле мне не давай, не нравится мне он. — Ты мне тоже не нравишься, — фыркнул помощник. Я кивнул, взял фигурку на руки и направился прочь из квартиры.